Ответа не последовало. Я заглянула под полку. Мой посетитель лежал, не двигаясь. Казалось, он спал. Я тронула его за плечо. Он не пошевелился. «Мертвецкий пьян», — подумала я раздосадованно. «Что мне делать?» То, что я затем увидела, заставило меня затаить дыхание. На полу алело маленькое пятно. Собрав все свои силы, я вытащила мужчину на середину каюты. Мертвенная бледность его лица свидетельствовала о том, что он потерял сознание. Я поняла причину обморока достаточно легко. Его ранили под левую лопатку. Отвратительная глубокая рана. Я стянула с него пиджак и принялась обрабатывать рану. От холодной воды он зашевелился, а затем сел. «Сидите спокойно, пожалуйста», — сказала я. Молодой человек быстро пришел в себя. Он поднялся на ноги и стоял, слегка покачиваясь. «Спасибо, я ни в чем не нуждаюсь». Его поведение было дерзким, почти грубым. «Это плохая рана. Вы должны позволить мне перевязать ее». «Вы не сделаете ничего подобного». Он бросил эти слова мне в лицо, как будто бы я просила его о благосклонности. Мой нрав отнюдь не мирный взыграл. «Вас нельзя поздравить с хорошими манерами», — сказала я холодно. «Во всяком случае, я могу освободить вас от своего присутствия». Он направился к двери, но тут же пошатнулся. Резким движением я усадила его на диван. «Не будьте глупцом», — сказала я бесцеремонно. «Вы же не хотите плестись по всему пароходу, истекая кровью, не так ли?» Кажется, он со мной согласился, поскольку сидел тихо, пока я бинтовала его рану, стараясь как могла. «Ну вот», — сказала я, легонько похлопав по своему рукоделию, — «пока хватит. Улучшилось ли у вас настроение, и собираетесь ли вы рассказать мне, что это значит?» «Мне жаль, что я не могу удовлетворить ваше естественное любопытство». «Почему?» — сказала я огорченно. Он отвратительно улыбнулся. «Если вы хотите, чтобы что-то передали по радио, скажите женщине. В противном случае держите рот на замке». «Вы думаете, я не могу хранить секретов?» «Я не думаю, я знаю». Он поднялся. «В любом случае, — сказала я извительно, — я смогу сообщить по радио кое-что о событиях сегодняшнего вечера». «В этом я также не сомневаюсь», — сказал он безразлично. «Как вы смеете?» — сердито воскликнула я. Мы уставились друг на друга, как лютые враги. Впервые я рассмотрела его. Коротко остриженные темные волосы, худощавый, шрам на загорелой щеке, странные светло-серые глаза, смотревшие на меня с дерзкой насмешкой, которую трудно описать. Что-то было в нем опасное. «Вы даже не поблагодарили меня за то, что я спасла вам жизнь», — сказала я с наигранной нежностью. Мое замечание его задело. Я видела, как он вздрогнул. Интуитивно я почувствовала, что упоминание об этом ему ненавистно. Я хотела причинить ему боль. Я никого никогда не хотела так сильно ужалить. «Клянусь Богом, лучше бы вы этого не делали», — сказал он, вспылив. «Лучше смерть, чем эти попреки». «Я рада, что вы понимаете свой долг. От этого никуда не денешься. Я спасла вам жизнь и жду, чтобы вы сказали спасибо». Если бы взглядом можно было убить, думаю, что он бы это сделал в тот момент. Он грубо протиснулся мимо меня. У двери он обернулся и сказал: «Я не собираюсь благодарить вас ни сейчас, ни в любое другое время, но я осознаю свой долг. Когда-нибудь я его оплачу». Он ушел, а я осталась растерянная, и мое сердце стучало подобно паровому молоту.